Уразумел? Я уразумел. 111 офицеров, от подпоручиков до подполковников, свет пославчанского гарнизона и действительно наиболее достойные и порядочные люди покинули армию после этого ее подвига. 37 подали рапорт об отставке, откровенно назвав причину «нападение на собственный народ», как выразился подпоручик Семибантов, дальний родственник пана Ванмерского. Остальные изыскали не менее дерзкие поводы, вроде, скажем, затяжной болезни капитана Куропасова. Дело ведь заключалось не во внешней стороне действия, а во внутреннем его содержании. Впервые за всю историю служба в армии стала делом почти неприличным. Для того, чтобы эта принципиально новая идея овладела 111 офицерскими и не поддающимися учету иными мозгами, понадобился рекордно короткий срок — 6 дней боев в предместьях родного города. Патронов не жалеть. Впрочем, в первые дни буквальное исполнение этого скорее исторического афоризма, чем воинской команды, ни к чему не привело. Градом посыпавшиеся на баррикаду пули так в ней и остались, не причинив никому никакого вреда. А безостановочная пальба взбудоражила не только Успенку, она уже была взбудоражена, но и весь остальной Прославль. Настолько смутило умы, что в церкви Космы и Дамиана священник перед службой обратил внимание прихожан на веселую эту трескотню и призвал помолиться за мир в родном городе и за просветление умов у власть придержащих. А церковь-то эта находилась не где-нибудь, а в самой крепости, отчего призыв пастыря прозвучал с особой внятностью. И вся крепость заворчала, заговорила, завозмущалась. «Слышали, отец Аполлинарий? А как же? Сам, говорят, владыка похвалил его за истинно пастырское слово о мире и спокойствии. Студенты демонстративно занятия бросили. Абсолютно правильно. Говорят, в старших классах гимназии и реального уже черт знает что творится. Абсолютно правильно». Да, стрельба в черте города в условиях новой эпохи разносилась куда дальше и звучала куда громче, чем то издревле предполагали законы распространения звука. Ее слышали даже тогда, когда вообще никто не стрелял. Эхо грохотало внутри каждого или почти каждого жителя. И взвесив непредусмотренные эти осложнения, начальство разъяснило, что, конечно, патронов по-прежнему жалеть не надо, но... с умом. Так закончился второй этап штурма, если первым считать бестолковое окружение войск, исполнявших тайную надежду командиров как-нибудь да обойтись без кровопролития. Второй этап по бессмысленному грохоту и трате пороха напоминал артподготовку, за которой, вопреки канонам, никакого приступа не последовало. Вместо ожидаемого приступа наступил перерыв в боевых действиях и полная тишина. Мне мало рассказывали о боях на нижней баррикаде, которой руководил Амосыч. Поначалу ее защищали добровольцы-дружинники, но уже на третий день к ним присоединились рабочие кожевенного и маслобойного заводов, железнодорожных мастерских, мельниц и двух текстильных фабрик. И производственная жизнь города Прославля заглохла. Таковы весьма общие, похожие на хрестоматийные сведения, поскольку конкретными фактами я не располагаю. Нижнюю баррикаду, а точнее баррикады, защищали в основном те, которые жили не на Успенке, а в рабочих слободках, лепившихся к мастерским, заводам и фабрикам. А вот верхнюю баррикаду, и здесь точнее употребить число множественное, обороняли коренные прославчане.